это осознание ответственности перед страной ударило по сознанию подружек очень сильно. Таня с Мариной сильно погрустнели и потупились, не зная, что сказать. Тренеры тоже были в небольшой растерянности. Только Арина не смутилась. «Фигня. Много раз было. Понимаем», – кивнула Арина, отвечая за всех. «Что от нас требуется? От вас требуется», – постучал пальцами по столу Шеховцов. «Я сейчас сначала буду говорить с вами как человек с государственным мышлением и скажу так, что от вас требуется взять на чемпионате золотую медаль, без разницы кому. Только такой исход ждут от нас наверху. Мне эту задачу уже сегодня озвучили. Никакие провалы невозможны. А бронза, серебро?» – спросил обеспокоенный Левковцев. «Эти медали тоже допустимы», – согласился Шеховцов. «Но уже две. Если не золото, то вы должны привезти две медали – серебро и бронзу. Однако, я еще раз повторяю, это я говорю как человек с государственным мышлением. От себя добавлю, с человеческой точки зрения, так как я тоже человек, и результаты в нашем виде спорта планирую на годы. Я понимаю, что у вас нет опыта международных стартов. Судьям, прессе и зарубежным болельщикам вы не знакомы. Вам будет очень и очень тяжело. Поэтому нас, федерацию и меня лично устроит медаль любого достоинства. От вас требуется лишь откататься достойно, без нервов, без психов, без слез. Откатать достойно советского спортсмена, ни в чем себя не запачкать. Это понятно? Понятно. Кивнула головой и ответила за всех Арина. Это первый, мотивирующий момент, сказал Шеховцов. Сейчас второй, самый важный, организационный момент и разговор пойдет более предметный. Сегодня 14 марта, до чемпионата мира осталось 12 дней. 26 марта, в среду, состоится открытие чемпионата мира и короткие программы у девушек и юношей. Нам нужно быть на месте, в Любляне, уже в понедельник, 24-го числа, чтобы хотя бы успеть за два дня оценить лед, состояние арены и потренироваться. То есть вылетать из Москвы придется 23 марта, в воскресенье. Далее, завтра у девушек экскурсионная программа по Москве, а в воскресенье, 16 числа, вы уезжаете домой. И что мы имеем в сухом остатке, товарищи тренеры? У вас остается всего неделя времени. Да и ту, по большей части, придется провести в дороге. А еще акклиматизация. Сначала в Свердловске, потом в Москве, потом в Югославии, а это еще 2 часа на запад. И что вы предлагаете? Спросил Ксенофонтов. Я пока еще ни с кем не согласовывал это предложение, осторожно сказал Шеховцов. Это моя личная инициатива, рационализаторское предложение, так сказать. Его я хочу озвучить завтра на тренерском совете, в присутствии Грамова. Я предлагаю вам остаться здесь, в Москве, спортсменкам продолжать проживать в общежитии ЦСКА. Для вас, товарищи тренеры, так же, как и сейчас, будет забронирована гостиница. Дело в том, что завтра должны запустить ледовую арену ЦСКА. То есть ходить девушкам на тренировки придется совсем рядом. Мы пробьем время для ледовых тренировок, выделив вам раннее утро, с 7 до 9 часов, а потом тренажерка хоть на весь день. Левковцев и Ксенофонтов задумались. Предложение выглядело разумным. Шеховцов прав, конечно, тут и говорить нечего. Они уже думали, что в связи с переездами туда-сюда подготовка к чемпионату мира окажется смазана, и по факту получится всего пара-тройка дней на полноценные тренировки, да и тех может не быть, учитывая неизбежные в таких случаях праздники и встречи с болельщиками. Придется соглашаться провести сборы в Москве. Это означало, что их командировка продлится еще на 2 недели, да и всего лишь. Фигуристам и фигуристкам в Екатинске и Первоуральске представится шанс отдохнуть на время отсутствия тренеров, хотя это уже не столь и важно, сезон все равно уже практически закончен. Конечно, удивление вызвало то, что им предложили тренироваться на домашней ледовой арене хоккейного клуба, потому что где фигуристки-юниорки, а где хоккейный клуб ЦСКА, лучший во всей стране, но очевидно, что эта проблема как-то оказалась улажена, возможно, на самом высоком уровне. Конечно, можно было организовать тренировки в любой московской спортивной школе, где есть секции фигурного катания, в том же ЦСКА, тренировочный каток у которой находился совсем рядом, но, похоже, председатель Центрального комитета Федерации решил это нецелесообразным из-за плотного графика тренировок в ЦСКА и нежеланием делить лед с кем-то еще. «Это надо у девушек спрашивать», — наконец сказал Левковцев. Согласны ли они еще 2 недели пожить вне дома? И вопрос с учебой придется решать на эти 2 недели. А мы согласны пожить вне дома, заявила Арина, только услышав, куда клонит тренер. А учиться мы не будем. Мы сдадим экзамены сразу за 1/4 за год. Это же можно устроить? Хорошо, я возьму на заметку этот вопрос. С учебой мы через Минобр договоримся. Кивнул головой Шеховцов и начал загибать пальцы на левой руке, словно отсчитывая вопросы, которые хотел решить. Так, место проживания в Москве, место тренировки, питание, командировочные. А, вот еще, вопросы по выезду за границу. Согласно закону, граждане СССР, не достигшие 18 лет, могут выезжать из СССР только по нотариально удостоверенному ходатайству всех своих законных представителей. Другими словами, нужно согласие обоих родителей. При отсутствии согласия одного из родителей, выезд несовершеннолетнего может быть разрешен только на основании решения суда. В общем так, Шеховцов задумался, потом продолжил. Вы должны поговорить с родителями, чтобы они формально разрешили вам выезд за границу. Иначе никак. Придется давать задания товарищам на местах, директорам ваших спортивных школ, договариваться с вашими мамами и папами и вместе с ними посетить нотариуса. Но это все решаемо. Завтра я скажу Грамову и мы все организуем. Так, Шеховцов записал что-то в блокноте. У вас телефоны есть дома? Есть, кивнула головой Арина. Но у меня мама сейчас на работе, а папа на вахте в этом, Нефтеюганске. Значит, согласие мамы получим. Остальное через суд, заявил Шеховцов. У остальных как дела с согласием родителей? Телефоны есть? Другие фигуристки тоже ответили утвердительно. Телефоны дома были у всех. Давайте сделаем так, сказал Шеховцов. После показательных приедем сюда, вы позвоните родителям с моего телефона и разъясните ситуацию. Сможете пообщаться. Во времена Арины после победы на чемпионате смартфон сутки разрывался бы от звонков и поздравлений в соцсетях, а здесь, чтобы поздравить ребенка с победой, предстояло решать целый квест. У мамы никак не получилось бы поздравить ее с победой. Да, теперь коснемся материального вопроса, сказал Шеховцов. Что вам нужно для выступлений? Коньки, платья, тренировочные костюмы, фигуристки и тренеры, непривычные к такой щедрости, замялись, но быка за рога опять взяла Арина. Если дают, надо брать. Конечно, платье за неделю не сошьешь, а коньки не разносишь, но остальное. Мне кроссовки надо, и тренировочный костюм, шорты, майки, сланцы, Adidas или Reebok, заявила Арина. А еще салфетки и бутылки для питья. Нам нужны спортивные бутылки-непроливайки. Не будем же мы на чемпионате позориться, используя пластмассовые фляжки. Это будет позор для великой страны. Левковцев, Ксенофонтов и Малинина с Соколовской с большим удивлением посмотрели на Арину, похоже, размышляя. А разве так можно? Хорошо, размер обуви и одежды какой у тебя? Кивнул головой Шевцов, готовясь записывать. 36 размер обуви и 42-44 размер одежды, рост 170, заявила Арина. Тут и другие фигуристки, видя, что у этой наглой хмельницкой руководитель федерации спокойно принимает ее просьбу, тоже начали говорить, что им нужно то же самое. Правда, говорили нерешительно и с большим смущением. Все очень просто. Наглость Арины имела прочные корни. Она так привыкла жить. В своем времени Арина Стольникова, сборница. Она была членом сборной России и находилась на государственном финансировании. Хоть она номинально и считалась спортсменкой-любительницей, но на самом деле полностью находилась на иждивении государства и была чистой профессионалкой на зарплате. Ей платили зарплату в 150 тысяч в месяц, к которой прибавлялись точно такие же ежемесячные выплаты за олимпийское золото. Ей бесплатно предоставлялись коньки, деньги на платья, деньги на постановки от хореографов, спортивная одежда и обувь от спонсоров. Она привыкла к тому, что государство ей всегда должно, и относилась к этому очень свободно и очень спокойно. Это был своего рода бизнес. Я вам медали и возможность говорить в прессе, что мы впереди планеты всей, а вы мне содержание. Это был здравый подход, устраивающий всех. Другое дело Малинина и Соколовская. Спорт в СССР был по-настоящему любительским, и занимались им за свой счет. Конечно, члены сборной тоже обеспечивались всем необходимым, но ни Таня, ни Марина к этому пока еще не привыкли. Продолжим, заявила Шеховцов. В течение месяца вы получите звание мастеров спорта, удостоверение и значки, а после завтрашнего заседания тренерского совета, когда все документы будут готовы и утверждены, вы, как члены сборной команды, будете получать командировочные в размере 3 рубля в сутки. Так что завтра приедете и получите свои законные деньги за все время командировки, с завтрашнего числа и за 20 дней. А местные деньги нам не положены, когда мы поедем в Югославию. Покушать, например, сувенирчик купить, какие там сейчас, замялась Арина, едва не ляпнувшая, что им должны выдать евро. Рубли на югославские динары можно обменять в количестве 30 рублей, заявил Шеховцов. Больше нельзя по закону. Где именно, я сообщу позже. Еще вопросы есть? Нет, все понятно, сказала Арина. Спасибо огромное за ваше участие. Тогда вы свободны. Перед вашим вылетом я еще раз позову вас к себе, где мы более детально обсудим вопросы вашего пребывания за границей, меры поведения, безопасности, куда можно ходить, куда нет, вопросы о допинг-контроле и все тому подобное, сказал Шеховцов. А сейчас можете ехать прямо во дворец спорта. Там понемногу уже разгоняются тренировки показательных. Да, кстати, вот вам подборочка о конкурентках. Изучите на досуге. Возможно, скорректируете тренировочный процесс. Шеховцов подал Ксенофонтову и Левковцеву папку-скоросшиватель с несколькими листками бумаги внутри. Похоже, сейчас действительно уже все. После визита в федерацию фигуристки вернулись в общежитие, где успели пообедать прекрасным борщом и картофельным пюре с котлетой. Потом собрали реквизит, вещи и отправились на каток. На часах было 15:00, когда приехали во дворец спорта. На стоянке машин и автобусов еще не было, да и народа в окрестностях дворца тоже. Показательные выступления должны были начаться только через 2 часа. Кажется, времени много, но на самом деле, конечно же, нет. Сначала предстояло организационное собрание в актовом зале, где должны были сообщить регламент, сдать предварительную заявку и собрать фонограммы для музыкального сопровождения. А потом предстояла еще и небольшая тренировка общего взвода и выхода. А нам сказали, что мы в Югославию поедем на чемпионат мира, радостно заявила Арина, когда Федотов подводил машину к дворцу спорта. Мы в сборную команду попали. Вот как, чуть улыбнулся капитан Федотов. Поздравляю, я знал, что у вас все получится. Ну что, пригодился мой реквизит, что я вам дал? Пригодился, хихикнула Арина. Приходите сегодня тоже на трибуны, сами все увидите. Обязательно приду, кивнул головой Федотов. Давно не был на соревнованиях, прямо отдушина какая-то. И ведь не врал капитан Федотов, желая польстить фигуристкам. Так и есть, половину жизни служил стране, народу, при этом совершенно упуская из виду именно те вещи, которые должен был защищать. И только сейчас, именно из-за того, что последние несколько дней сопровождал уральских фигуристок, словно прозрел и понял, как многое потерял. Ведь на свете так много прекрасного, кроме войн и несчастий. Есть искусство, театры, оперы, балеты, классическая музыка, фигурное катание как изысканный, интеллигентный вид спорта. Даже любимый бокс казался ему сейчас слишком брутальным и лежащим где-то далеко от плоскости его интересов. И такое нравственное перерождение нисколько не противоречило жизненной концепции Федотова. Например, Джеймс Бонд, агент 007, о котором Федотов, конечно же, знал как о западном киногерое, навряд ли стал бы ходить в смокинге и галстуке бабочки на бокс, а вот в оперу или на балет, в сопровождении симпатичной женщины, наверняка. В актовом зале уже собрался народ. Пришли все желающие спортсмены и тренеры, не только те, которые заняли первые 5 мест, и которые по регламенту имели полное право на выступление в показательных. Организаторы могли привлечь и других спортсменов на свое усмотрение. Например, тех, кому на первенстве не повезло, но показательные номера у них были яркие и запоминающиеся. За председательским столом были Шеховцов, Гончаров, Писиева и Тарасова. Увидев, что собрались все, кому положено, Шеховцов взял слово. «Здравствуйте, товарищи спортсмены и тренеры. Сейчас я расскажу вам про регламент показательных выступлений и как все будет происходить. Это важная информация, поэтому предлагаю все внимательно послушать, чтобы впоследствии не было недопонимания». Арина знала, что, скорее всего, ничего нового она не услышит. Регламенты подобных мероприятий не менялись от старта к старту. Самое главное было пропихнуть свой тройной номер. Глава 9. Начало показательных. «Сейчас буду говорить более конкретно», — сказал Шеховцов. «В показательных выступлениях принимают участие фигуристы, спортивные пары и танцевальные дуэты, занявшие первые 5 мест, то есть всего 20 участников. Дуэт считается одним участником. Выступающие будут разбиты на две группы. В первой будут участники, занявшие места с 5 по 3. Это 12 номеров. Потом будет антракт и подготовка льда. После него выступления продолжатся номерами участников, занявших первое и второе места. Это следующие 8 номеров. Перед выступлением каждой группы будут выступать приглашенные гости. Это дети из спортивных школ нашего города. Их будет 2 участника. После выступления последней участницы состоится общий финальный выезд, завершающий выступление. На этом этапе все понятно? Ответом был утвердительный гул фигуристов. Шиховцов одобрительно кивнул и продолжил. Сейчас более детально. Выступления начнутся в 17 часов. Общий выезд всех участников перед началом показательных мы решили не делать, чтобы фигуристы, выступающие в более позднее время, могли лучше подготовиться к выступлению или посмотреть номера своих товарищей по первенству. В этом месте речь Шиховцова прервал облегченный вздох абсолютно всех без исключения фигуристов, и Арины в том числе. Многим, особенно фигуристам, катавшимся после антракта, пришлось бы в самом начале показательных надевать коньки и костюмы, чтобы просто проехать круг почета по арене и потом снова вернуться в раздевалки, где непонятно чем заниматься следующие час-два. А сейчас можно было спокойно пойти на трибуны и посмотреть номера ребят. Потом, в нужное время, самому пойти в раздевалку, подготовиться и выступить. Для Хмельницкой, Соколовской и Малинина это было очень актуально. Продолжим. Шиховцов поднял ладонь, гася шум в зале. На каждый номер отводится 5 минут. Это вход, выход и, собственно говоря, сам номер. Первая группа начнет выступать в 17 часов 5 минут в таком порядке. Сначала пара, занявшая 5 место, потом танцевальный дуэт, занявший 5 место, потом юноша, занявший 5 место, потом девушка, занявшая 5 место. За этой четверкой будет выступать пара, занявшая 4 место, и так далее. Все понятно? Теперь по времени выступлений более предметно. Первая группа завершит выступление в 18 часов. Потом будет подготовка льда, и вторая группа начнет выступление в 18.25. Будет она выступать до 19.10. В 19.05 выступит последняя участница, занявшая первое место. Так понятно? Можно вопрос? Подняла руку Арина. Можно, согласился Шиховцов. У нас Соколовская и Малининой тройной номер. Как нам быть? И в этом случае ничего страшного, заявил Шиховцов. Время выступления Малининой в первой группе участников будет заменено на гостя показательных, так же как и время Соколовской будет заменено им же. Хорошо, что предупредила, Люда. Еще у кого-нибудь есть двойные или тройные номера? Нет, ребята, сейчас на ледовой арене состоится небольшая тренировочка, в основном касающаяся последнего общего выезда. Вам на месте там Гончаров скажет, что нужно делать. Вопросы есть? Тогда последнее напутствие. Пожалуйста, при исполнении показательных номеров соблюдайте правила приличия и выбирайте соответствующую музыку. За содержание программы и выбранную музыку вы несете полную ответственность. Я понимаю, что сейчас уже поздно говорить о чем-либо, так как у вас номера готовы, но прошу хотя бы примерно сказать, о чем будет ваш номер. Сейчас подходите, отдаете Алле Ивановне кассету с фонограммой и кратко говорите, о чем будет ваш показательный номер. На этом все. Сдавайте ваши фонограммы. Кассеты должны быть подписаны и отмотаны на нужное место. Арина, дождавшись, когда толчая у стола руководителей федерации немного стихнет, подошла к Писиевой и отдала ей кассету, которую записали вчера сообща с Серегой. «Здравствуйте, Алла Ивановна», – вежливо сказала Арина. «У нас показательный номер на музыку Боба Марли и «Лунный свет» Клода Дебюсси». «Вот как», – с удивлением ответила Писиева, посмотрев на 3 фигуристок, стоявших у стола. «Так вот почему вы Таню решили включить в номер. Любопытно, очень любопытно», – заявила Тарасова, внимательно слушавшая разговор. «Я уже горю в нетерпении увидеть, что вы задумали». «Спасибо», – вежливо сказала Арина и пошла на выход. Они с девчонками решили до последнего сохранять интригу. А сейчас нужно готовиться к тренировке общего выхода. Времени до начала показательных осталось совсем немного. На ледовой арене работало дежурное, неяркое освещение и достаточно громко играла музыка. Лирика. Лев Лещенко. Соловьиная роща. Музыка настраивала фигуристов, да и вообще всех присутствующих на нужный жизнерадостный настрой. Понемногу появлялись зрители на трибунах, первом деле в самом лучшем секторе. Наверное, пока запускали только своих, журналистов, работников арены, юных фигуристов и их родителей. Общего допуска на трибуны еще не было, иначе зрители потянулись бы бурными ручьями по секторам. Там, где месяц сказку сторожит, где в зеленых дебрях ветер ропщет, роща соловьиная стоит, белая березовая роща, и на тонких розовых ветвях, в зарослях черемухи душистой, соловей российский славный птах, открывает песнь свою со свистом, из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога, впереди у жизни только даль, полная надежд людских дорога. Настроение у всех спортсменов было праздничным, в душе поселилось ощущение чего-то необычного, чего-то такого, что принесет только радость и счастье. Фигуристы по одному выходили на лед и не спеша раскатывались, стараясь друг в друга не въехать, разговаривали друг с другом, шутили и смеялись, без оглядки на занятые места и на то, кто откуда приехал. Сложилось небольшое братство, которое могло закрепиться надолго и которое кое-у-кого могло даже повлиять на дальнейшую жизнь. Однако полноценная тренировка не получалась. На льду находились очень много участников. 30 человек, столько ни одна арена не вместит. Арина со своими подружками по несчастью, одиночницами, вышли, покатались немного, увидели, что никакого смысла в этом катании нет, и подъехали обратно к борту, в котором была калитка. Там стояли тренеры, внимательно наблюдавшие за своими спортсменами. Казалось бы, все соревнования позади, впереди праздник, показательные выступления, практически театр на льду. Но даже сейчас тренеры внимательно наблюдали за подопечными, чтобы они не баловались и не делали что-либо травмоопасное. Результат за первенство уже получен, и было бы величайшей глупостью получить травму не где-нибудь, а на показательных. Потом к калитке подошел председатель Федерации фигурного катания Москвы, Иван Германович Гончаров, и попросил минуточку внимания. «Ребята, вас много, поэтому нет смысла что-либо тренировать дополнительно. Сейчас только разучим финальный выход на лед. Сейчас напомню алгоритм. Пара, танцевальный дуэт, юноша, девушка. Свои занятые места вы знаете, поэтому выходите по очереди, без путаницы. Что вы делаете? Вас объявляют. Выходите из калитки, доезжаете до центра, приветствуете зрителей, потом исполняете какой-либо элемент на ваше усмотрение. Прыжок, вращение, спираль, поддержка. Потом едете к правому короткому борту и там встаете в ряд. Насчет элементов. Ребята, прошу вас, рисковать не надо. Сами понимаете, на арене будет праздничная, разноцветная иллюминация, видимость неважная. Не нужно исполнять что-то сложное. Это понятно? После того, как все вышли и выстроились у правого бортика, делаете круг почета по арене, по часовой стрелке, подъезжаете к месту, откуда начали разбег, и тут же поворачиваете к центру арены, начиная растягиваться по центру. Когда все выстроятся в центральном круге в несколько рядов, выйдут руководители федерации, и будет сделано общее фото. Всем понятно? Всем было все понятно, поэтому фигуристы выстроились вдоль борта. Музыка сменилась на более бравурную. Громко заиграла песня «Луна, луна, цветы, цветы Софии Ротару», которая должна была задавать тон финальному выезду. Начали. Дал команду Гончаров. Пара, занявшая пятое место, держась за руки, выехала в центр арены, поприветствовала поднятыми руками воображаемых зрителей, потом немного разогналась. Партнер, здоровенный парень, уже одетый в синий костюм, поставил партнершу, миниатюрную девчонку в синем платье, перед собой и сделал двойную подкрутку. Потом поймал ее, поставил перед собой на ход назад, и следом они подъехали к правому короткому борту и остановились у него. Пока пара исполняла подкрутку, к центру арены покатил дуэт, занявший пятое место. Процесс не прекращался ни на минуту. В течение 4 минут, пока звучала песня Софии Ротару, нужно было выехать абсолютно всем участникам показательных. Соколовской и Малининой повезло, так как выезд делался по номерам выступлений, они выехали самыми последними, вместе с чемпионкой СССР. И это, конечно, была вишенка на торте. «Давайте втроем одинарный аксель прыгнем», — предложила Арина перед самым выходом. «Выйдем в центр арены, поприветствуем зрителей, потом раскатимся вправо. Я поеду по центру, Таня слева, Марина справа. Чуть разгонимся и прыгнем вот в той части. На счет 3. После акселя выйдем твизлом, с правой рукой наверх». Арина показала наполовину правой части арены. Место для прыжка было нормальным, до фигуристки еще далеко. Даже если отполируешь лед, никому не свалишься под ноги. Чё одинарный-то, давай дупель, предложила Соколовская, но Арина была непреклонна. Она помнила, что сказал Гончаров, не хватало еще завалиться на льду. Конечно, в итоге это ничего не значило, разве что потерю репутации, но все равно, было делом неприятным. Последняя тройка пошла, скомандовал Гончаров. Песня «Ротару» уже подходила к концу, и стоило поторопиться. Арина быстрыми беговыми кросс-роллами выехала прямо в центральный круг и остановилась в центре. Малинина и Соколовская заняли место по краям, примерно в 5 метрах от Арины. Малинина заняла позицию слева, Соколовская справа, как и договаривались. Вся троица стояла по прямой линии, от калитки до судейской зоны. Помахав немногочисленным зрителям, фигуристки покатили на аксель. «Поехали!» – звонко крикнула Арина и стала разгоняться по центру арены в направлении правого короткого борта, а напарницы поехали по обе стороны от нее. Раз, два, три. Одинарный аксель считался совсем легким прыжком, и его гарантированно можно было сделать даже в темноте, поэтому и сейчас он получился очень хорошо. А так как его прыгнули сразу 3 фигуристки, причем параллельно, на одинаковой скорости, то смотрелся он потрясающе. Да еще и выезд оформили, как договаривались, в твизлы. Приземлившись, проехали всего метр, сделали 4 твизла с продвижением и по пологой дуге подкатили к свободному месту у правого борта. Этот финт был встречен аплодисментами как с трибун, так и фигуристами, уже стоявшими на месте. Очень здорово смотрелся. Успели. Организаторы точно подсчитали время. Композиция «Ротару» закончилась, и все фигуристы уже стояли в назначенном месте. Но тишина длилась всего лишь мгновение. Тут же зазвучала песня «Крылатые качели» из кинофильма «Приключения электроника». Песня, известная каждому советскому человеку. Цепочка фигуристов начала вытягиваться вдоль правого длинного борта и поехала по часовой стрелке вдоль арены. Проехав полностью круг вдоль бортов, направились в центр арены, и там фигуристы встали в несколько рядов. «Молодцы!» – крикнул Гончаров. «С первого раза все получилось. Ну молодцы, ребята, все поняли. Все свободны. Ждем начала выступлений. Первой паре быть наготове. Через полчаса начало». Пока в раздевалке снимали коньки, стало слышно, как дворец спорта начал наполняться людьми. Девочки сняли коньки, проверили еще раз реквизиты, направились на трибуны, в спецсектор. Так как нынче партийные и государственные деятели отсутствовали, выделили его для фигуристов, журналистов и всяких солидных людей непонятной принадлежности, возможно, спортивных чиновников. Фигуристки сели у ближнего края вместе со своими, чтобы не отвлекать уважаемых людей, и осмотрелись. Левковцев сидел чуть подальше, словно в малиннике. Рядом с ним были журналистка Ирина Чен, специальный корреспондент Ле Фигаро, француженка Габриэла Рубя и тренер Серафим Исабарович, Светлана Юрьевна Панина из Минского «Динамо». Были они примерно одного возраста, около 30 лет, и сначала понемногу, еще стеснительно, но потом все более уверенно разговорились, и уже через несколько минут сложилось впечатление, словно присутствуют старые друзья. Женщинам, безусловно, нравился молодой и спортивный мужчина, мало того, что тренер чемпионок, так еще и прекрасно выглядящий и обладающий хорошими манерами собеседник. Арина сейчас подумала, что действительно, ни разу от Левковцева не слышала ни ругани, ни грубостей. Всегда он умел и мог спокойно и доходчиво объяснить, в чем ошибка и как ее нужно исправить, да и с довольно баловными одногруппниками умел находить общий язык. Авторитетные советские тренеры сидели в стороне, держались обособленно даже друг от друга и посматривали на веселых коллег с едва скрываемым неодобрением и легкой завистью. А что же еще делать, если человек заслуженный, над ним висят некие правила поведения, которым он должен соответствовать? Левковцев и Светлана Юрьевна таких правил пока еще не знали, а Ирина Чен с Габриэлой Рубя так вообще считали разговорчивость и открытость главным качеством в своей профессии. Наконец трибуны заполнились, дежурный свет погас, и тут же зажглась разноцветная праздничная иллюминация. Круги от разноцветных прожекторов забегали по льду и по трибунам. На арене заиграла победная туша, которая через короткое время стихла. «Дорогие зрители, приветствую вас на победном праздничном представлении, на котором лучшие фигуристы-юниоры нашей страны покажут вам свои показательные номера», заявил информатор. Но кроме ребят, принимавших участие в первенстве СССР, в нашем представлении будут участвовать ребята, которым по возрасту еще рано выступать по юниорам, и дебют которых в юниорском разряде состоится в следующем сезоне или даже через сезон. Танцевальный дуэт, который выступит сейчас и которому предоставлена честь открыть сегодняшнее представление, относится как раз к таким дуэтам. Итак, встречайте, Аделия Гаргадзе, Игорь Аронеин, спортивная детская школа ЦСКА. На лед, приветствуя зрителей, выехали девочка в красном платье и мальчик в белой рубашке и в черных брюках. Было им лет по 11-12. Лица отсюда не разглядеть, но имена. Что? В великом изумлении воскликнула Арина и даже привстала с места. Соколовская и Малинина, сидевшие рядом, с большим изумлением уставились на Арину. Даже до тренера дошел ее возглас, потому что он бросил на нее удивленный взгляд. Да и как тут не удивиться, если сейчас готовились выступать будущий главный тренер спортивной школы «Хрустальная звезда» Аделия Георгиевна Гаргадзе и будущий чемпион мира в танцах на льду, а также известный шоумен Игорь Вячеславович Аронеин, с подачи которого Арина 3 месяца весны и лета 2022 года занималась чесом в России и за границей с ледовым шоу «Олимпионов». Глава 10. Добрые предчувствия. К удивлению Арины, заиграла так хорошо знакомая ей компарсита, и Аделия с Игорем начали свой прокат, прямо с танцевального паттерна в стиле танго. У юных фигуристов движения, конечно, были детские и совсем ученические. Они с большим усердием исполняли каждый шаг и каждое движение. Так прилежный ученик 1-го класса, склонившись над прописью, старательно выводит округлые буквы в ряд. А еще ребята сильно волновались, это было заметно по их очень серьезному, сосредоточенному виду. Их давила большая ответственность открывать своей программой показательные выступления на первенстве СССР, да еще при таком скоплении зрителей и переполненных трибунах. Выступили Аделия и Игорь прекрасно для себя, не упали, да и ладно. При их уровне мастерства это уже являлось хорошим результатом. Неразогретые трибуны встретили детский прокат сдержанно. Внимание и любовь зрителей надо заслужить. Просто так, само собой, оно не приходит. Для зрителей выступление на весовской поры не представляло никакого интереса. Какие-то дети катаются на полулюбительском уровне. Да таких детей тысячи по стране. Однако Арина смотрела прокат этой поры с очень большим интересом, выискивая в их движениях то, что принесет им большую известность в будущем. Однако не увидела ничего запоминающегося. По уровню подготовки что Гаргадзе, что Аронеин были совершенно одинаковы. Он был начальный на весовский, второй или третий спортивный. Ребята, конечно, знали все элементы, катались четко и реберно, но при этом ничем не отличались от других подобных дуэтов. Но уже то, что Арина увидела их, было интересным, и сейчас, пожалуй, стоило понаблюдать, как дальше будет складываться судьба этих двоих. Показательные выступления продолжились. Выступали те, кто занял 5-е места. Как Арина и ожидала, большинство участников гала-концерта не заморачивались с показательными номерами, катали свою либо короткую, либо произвольную программу. Специальных номеров, с какими-либо запоминающимися фишками, с артистическими находками либо оригинальными костюмами не было ни у кого. Соборович откатала показательный под свою косил ясь конюшину, чем вызвала в очередной раз приступ восторга у зрителей, уже немного соскучившихся от практически однообразной классики, звучавшей перед ней. Но все это было не то, не то. Не ради этого приходит на показательные вступления. Наташа Скоробеева откатала показательный номер под Ромео и Джульетту. Короткая программа, с которой к ней пришел успех. Даже платье надела тоже. И в этот раз прокат получился таким же ярким и запоминающимся, как и в короткой программе. Несмотря на печальную музыку, катала Наташа очень вдохновенно. Исполнила сложные шаги и повороты, много пируэтов. Исполнила двойные и одинарные прыжки. В непрыжковых элементах тоже отличилась, исполнив их на высочайшем уровне. Зрители наградили ее приветственными возгласами и бурными аплодисментами. Все-таки запомнили эту фигуристку, ее прекрасную хореографию и упорную борьбу за медаль. «Таня, а ты разве не собираешься выступать?» – обеспокоенно спросил Ксенофонтов, подошедший к Малининой, которая должна была заканчивать 1-е отделение гала-концерта. «Фигуристка должна уже идти в раздевалку, готовиться к выступлению, а она сидит как ни в чем не бывало, оживленно разговаривает с Хмельницкой и Соколовской, как будто так и надо». Арина вдруг поняла, что он не знает про их тройной номер, да и Левковцев тоже. Так и есть. Кажется, они не сказали тренерам, что будут танцевать втроем под последним стартовым номером. «Я же с девчонками буду выступать в самом конце», заявила Малинина, лукаво посмотрев на тренера. «Почему я ничего не знаю?» — в недоумении спросил Ксенофонтов. «И что у вас будет за номер?» «Полный улет», — ответила Арина, тут же машинально хихикнув. «Все ахнуты со стула упадут». Однако сейчас расспросы тренеров могли помешать делу. Соколовская, увидев, что Левковцев, при виде стоящего у фигуристок Ксенофонтова, начинает тоже что-то подозревать и встает с сиденья, намереваясь подойти для более обстоятельной беседы, быстро встала с места и покинула спецсектор. Хмельницкая и Малинина последовали за ней. «Валить надо!» — крикнула Марина. «Айда за мной, пока не началось тут, Люда, Марина, Таня, чтоб никаких сюрпризов!» — обеспокоенно предупредил Левковцев, так и не дошедший до убежавших смеющихся учениц. «Трудно это гарантировать, Сережа!» — усмехнулся Ксенофонтов. «Нам сталось только наблюдать за происходящим. Нас отстранили от дел. Приближался антракт. В раздевалке царила обычная суета. Кто-то одевался, кто-то, наоборот, раздевался. Настроение царило приподнятое, оценок не ставит. Выходи, катайся для себя, собирай подарки со льда. Красота!» Арина надела черные колготки, а сверху белые шорты и белую футболку, завязав ее низ над пупом, как раз под грудью. Соколовская надела белые колготки, черные шорты и черную футболку, завязав ее точно так же. Фигуристки, готовившиеся к выступлениям, так же как и в Свердловске, с интересом смотрели на приготовление, уделив особое внимание шортам чемпионок, которые лишь кое-как прикрывали задницу и плотно обтягивали ее. В сознании этих фигуристок именно сейчас, при виде таких довольно вызывающих костюмов, произошел какой-то переворот. Они вдруг поняли, что на показательных выступлениях не обязательно катать скучную классику, надевать соревновательные костюмы и вести себя так, как будто 3 дня не ели. Вот, на их глазах девчонки заморочились и будут катать что-то действительно интересное, то, что нравится им самим. Правда, для того, чтобы катать нечто нетипичное, требовалось, чтобы переворот в сознании произошел в первую очередь у тренеров, которые продолжали заниматься по старым методикам. Хмельницкой и Соколовской в этом плане повезло, Левковцев шел в ногу со временем, был сам молод и еще не забронзовел, да и своим фигуристкам давал свободу для творчества и самовыражения. Арина вдруг подумала, что неплохо бы как-нибудь поставить показательный номер в стиле диско, тем более эта музыка сейчас на особой волне. Правда, это потребовало бы затрат на костюмы, но все-таки, эффект тоже был бы неплохой. Можно, например, сшить широкие брюки-клёши и короткий жакет длиной до пупа, себе розового цвета, а Соколовской голубого. Правда, проблемой могло стать то, что во взрослом сезоне она с Соколовской навряд ли будет часто пересекаться, особенно, если Марина, как и хотела, уйдет после чемпионата мира в ЦСКА. Но кто знает, двойной номер тоже неплохо смотрелся бы. Девчонки под пристальным наблюдением женской раздевалки продолжили готовиться к показательному. Соколовская массажкой расчесала свои белокурые волосы, подняла их вверх, и Арина завязала на ее голове черную налобную повязку. Потом Соколовская массажкой взбила черные кудряшки Арины и пропустила под ними белую повязку, завязав ее на затылке. Наряд завершали напульсники и крутой макияж. Нарисовав себе и Соколовской длинные стрелки на глазах, Арина, как и раньше, очертила под правым глазом по 3 черных слезинки, и на этом подготовка к показательному была закончена. Встав в ряд прямо посреди раздевалки, Арина с Мариной изобразили начальные движения из показательного в стиле регги и этим вызвали бешеный восторг у фигуристок. «А у вас костюмчики неплохие», — смущенно заметила Аделия Гаргадзе, уже полностью одетая и собравшаяся выходить из раздевалки с сумкой наперевес. «Мне очень нравится». Арина посмотрела на своего будущего главного тренера и удивилась тому, что девочка вообще решилась заговорить с ними. Виделись они впервые, так же как с большинством фигуристок из параллельных видов, да и разница в возрасте была ощутима. Аделье, скорее всего, даже первым спортивным разрядом сейчас не обладала, максимум 2-м. Но в девчонке чувствовалась какая-то решительность и неподдельный интерес. Даже стесняясь заговаривать с титулованными возрастными чемпионками, она, тем не менее, сделала это, чем показывала, что когда нужно, она о своей стеснительности позабудет и сделает то, что надо. Уж не это ли самый первый признак будущего успеха Аделии? Насколько Арина знала, в спорте судьба у Аделии была очень непростой. Взлеты, падения, в 90-е годы, когда все рушилось и фигуристы катались за шоколадку, переезд в США, потом, через несколько лет, обратно в Россию, потом непризнание как тренера, потом признание, потом опять непризнание. Ее путь к заслуженному тренерству был очень и очень нелегким. Арине вдруг пришла в голову шальная мысль сказать что-нибудь такое, о чем Аделия вспомнит через многие годы, причем это будет связано с той, настоящей Ариной Стольниковой, существовавшей еще до ее переноса в СССР 1986 года. Но чтобы сказать, да еще такое, что непременно будет связано именно со Стольниковой и что будет помниться Аделии через много лет. Арина вдруг вспомнила, как перед чемпионатом мира в Сайтаме, когда до него осталась неделя-полторы, она заявила главному тренеру, что ей просто необходима отдельная комната в спортивном комплексе для того, чтобы медитировать и приходить в себя после перегрузок на тренировке. Естественно, просьба была больше похожа на требование и смотрелась из ряда вон. Но Стольникова к тому времени уже поймала звезду, кураж и подумала, что она спортшколе и своим тренерам так нужна, что они ей даже половину комплекса отдадут, лишь бы она не бурчала. Но Аделия не поддалась на требование. «У нас все равны», – невозмутимо сказала она. «Если хочешь себе отдельную комнату, можешь построить себе отдельный каток и заниматься в одиночку. Без нас». Для Арины, к тому времени порядочно измотавшейся после сезона и временами терявшей голову от всего этого кавардака, это спокойное предложение стало отрезвляющим душем. «Извините», — сказала она, едва не пустив слезу. «Я не права. Просто я так устала. Я уже не могу». Предательские слезы все-таки побежали из глаз. Аделия Георгиевна подошла, обняла ее, прижала к себе, похлопала по спине и поцеловала в макушку. «Я понимаю, Аля, осталось еще немного. Потерпи. Так надо. Тебя Аделия звать?» – спросила Арина. Девчонка кивнула в ответ и с интересом остановилась, гадая, что же будет дальше. «Запомни хорошенько, не давай ей отдельную комнату для отдыха», – чуть улыбнулась Арина. Аделия внимательно посмотрела на нее, недоуменно пожала плечами, показывая, что ничего не поняла, и вышла из раздевалки. Имидж Малининой, Арина, как бывалый шоумен и мастер всяких ледовых шоу и развлекалок на льду, взяла в свои шаловливые руки. Проблема была в том, что нужно в заданный момент моментально преобразиться из мужчины в девушку и раньше времени не сдать зрителям эту фишку. Поэтому Малининой предстояло выйти на лед позже Хмельницкой и Соколовской, но и этого мало. Нужно, чтобы мужской реквизит не свалился с нее во время неосторожного исполнения элементов. Этого можно было добиться лишь тем, чтобы Таня соблюдала осторожность, ничего не прыгала, избегала вращения и вообще лишь осторожно ездила перед калиткой туда-сюда. Но в то же время было необходимо, чтобы преображение прошло без сучка и без задоринки, и не включился режим из известной комедии Гайдая под названием «Брюки превращаются», «Брюки превращаются». Всем знакомый и пошедший в народ мем, означающий невозможность выполнения какого-либо преобразования, которое требуется срочно, именно сейчас, и которая находится под пристальным вниманием окружающей публики. Таня Малинина показательный номер под лунный свет, катала в нежно-голубом платье и с синим бантом на затянутых в пучок волосах. «Платье свое надевай, окраситься не надо, а то мужик неубедительный из тебя получится», — велела Арина. «Усы потом приклеим, перед тем, как на лед выйдем. Ты их, кстати, проверяла, они нормально отрываются?» «Вроде хорошо», — заметила Таня. «У них конструкция простая, липкая лента, а сверху волосы приклеены». После того, как Таня надела платье и колготки, Арина завязала ей волосы в пучок и попробовала сверху надеть шляпу. Но, к сожалению, она не держалась на голове, повиснув на пучке. «Может, вообще волосы не завязывать?» — спросил Малинина. «Кажется, не очень заметно». Однако, увы, все равно было заметно. Волосы тут и там выбивались из-под полосок ткани, пришитых к шляпе, и вид был мало того, что ужасный, но и грозил раньше времени раскрыть интригу. Но разве это было проблемой для Арины, которая считалась мастером в заплетании всяких причесок и укладок? Учитывая, что в своем времени у нее волосы доставали до задницы, это было очень актуальное умение. Арина быстро разделила волосы Малининой на два неравномерных пробора. Из левого, большего, заплела косичку, а из правого временами пропускала через нее отдельные, равномерно расчесанные пряди, вплетая их в общую косу. Получилось, что коса идет справа налево по диагонали сверху вниз по всему затылку, а заканчивается маленьким хвостиком справа и сзади, который Арина тщательно стянула резинкой. «Ну как?» — усмехнулась она. Обступившие их фигуристки, завороженно смотревшие на невольный мастер-класс, встретили творчество Арины с полным восторгом. Малинина подошла к зеркалу и очень удивилась. Такую прическу она еще не видела. Вместе с голубым платьем она смотрелась очень нежно и романтично. Настоящий лунный свет. «Все, надо бежать», — заявила Марина. «Время». И в самом деле, время прошло совсем незаметно. Перед ними уже откатились 6 участников второго отделения, программы которых были по 5 минут. Учитывая, что заниматься подготовкой фигуристки начали еще когда каталось первое отделение, общего времени на подготовку ушло около 50 минут. У раздевалки уже прохаживался Гончаров, бдительно следивший за выходящими на лед и за порядком в очереди. «Готовы?» – спросил он и, не дожидаясь ответа, махнул рукой. «Идите к двери, скоро ваш выход. В первую очередь только мы с Мариной выйдем, а Таня потом», – предупредила Арина. «Сейчас мы ее приготовим заранее». На Малинину надели черный плащ, который крепился у шеи на обычную булавку, и шляпу с поддельными длинными волосами. Потом Марина аккуратно ей приклеила накладные усы. Вид получился до нельзя комический. Плащ, даже в усеченном варианте, был слишком длинен миниатюрной фигуристке и свисал почти до пола. Ладно, хоть не наступала на него, уже хорошо. Но эта комичность смотрелась как нельзя кстати, и служила для того, чтобы вызвать дополнительный прилив положительных эмоций у публики. И это началось прямо здесь и сейчас. Первой не выдержала Соколовская. «Ты похожа на мистера Фикса из «Вокруг света за 80 дней», смеясь, сказала она. «Как дела, мистер Фикс? Есть ли у вас план, мистер Фикс?» «Да, у меня всегда есть план, мистер Фикс. Проделки Фикса. Проделки Фикса». Возгласы ее вызвали смех у собравшихся у двери, среди которых были и Ксенофонтов с Левковцевым, вышедших проконтролировать своих учениц, замысливших что-то секретное, и ведь не подвело их чутье. Номер и в самом деле грозил получиться очень интересным. Гончаров посмотрел на часы. На арене как раз стихла музыка Рахманинова и раздались аплодисменты. Чемпион СССР среди юниоров, ленинградец Алексей Гурманов, ученик Алексея Никаноровича Гришина, как раз закончил прокат. «Входите». Гончаров сам открыл дверь, и Арина с Мариной вошли на полутемную арену, всю в разноцветных бегающих огнях. Левковцев отправился за ними. Ксенофонтов остался стоять с Таней в коридоре у закрывшейся двери. Выходить им к публике время еще не пришло. Глава 11. Невиданный показательный от чемпионок. По арене бегали разноцветные круги от праздничных прожекторов, освещая лед, зрителей, тренеров у бортика. У калитки стоял Алексей Никанорович Гришин и ждал своего ученика, чемпиона СССР среди юниоров Алексея Гурманова. Типичный пример, как работали советские тренеры, били по всем фронтам. Не получилось взять медаль Сани Антоновой, получилось в категории юниоров. А может, еще и порах был кто-то, кто взял медаль. У Левковцева из спортсменов высокого уровня были только Хмельницкая и Соколовская, которые сейчас готовились показать нечто сногсшибательное. Правда, был еще Савосин, чемпион Свердловской области. Вот только сможет ли он кататься после травмы позвоночника. Гурманов, одетый в пеструю рубаху и черные брюки, подъехал к калитке, мельком посмотрел на Хмельницкую и Соколовскую, приветственно кивнул им и покинул лед. Но уходить не собирался, остался у калитки. Во-первых, очень уж необычным и вызывающим был внешний вид у чемпионок. Во-вторых, все равно скоро общий выход. «А сейчас последний номер нашей развлекательной программы», — объявил информатор. На лед выходит Людмила Хмельницкая, Марина Соколовская и Татьяна Малинина. Первое, второе и третье место в разряде юниорок. «Встречайте». Не успели зрители аплодисментами поприветствовать фигуристок, как сразу же зазвучала музыка. Композиция по сетиве «Вибратион» Боба Марли. Перерывы между выступлениями участников были минимальными, чтобы публика не успела расслабиться. Зрители, еще когда фигуристки стояли у калитки, уже успели удивиться их необычному виду, хотя освещение в виде праздничной иллюминации с бегающими разноцветными огнями по льду и по трибунам не слишком-то позволяло разглядеть все подробности. Но когда чемпионки вышли на лед, тогда зрители полностью ощутили великолепие современной бесстыжей стилистики и хореографии, беспощадно нахлынувший на невинный 1986 год. Арина с Мариной выпрыгнули от калитки и остановились в стартовой позе, примерно в 5 метрах от борта и друг от друга. Ноги на ширине плеч, руки по швам, взгляд прямой как стрела. «Раз, два, три, погнали!» — крикнула Арина. Когда начались слова и запел Боб Марли, в этот момент фигуристки начали ритмичный танец на месте, в статичной позе. Действовали абсолютно синхронно. Раз. Сделали движение правым плечом вправо, а левым бедром влево, 2, левым плечом влево, а правым бедром вправо, 3, левую руку фигуристки вытянули ладонью вниз, 4, на нее положили правую руку, 5, перевернули ладонью вверх правую руку, 6, перевернули ладонью вверх левую руку. Пока делали движение руками, одновременно исполняли движение тазом вправо и влево. 7. Коснулись руками плеч, перекрестив руки. 8. Руки по швам. Первая секция паттерна в статичной позиции закончилась. Трибуны сразу же начали ритмично хлопать в такт музыке. На глазах зрителей происходило то, что они видели впервые, настоящее шоу современного нам образца, где каждый элемент важен и каждый должен действовать на публику. Внешний вид, музыка, танец, освещение, все играло на создание эмоционального взрыва. И если уж чопорный рабочий Свердловск покорился такому энергичному напору современной хореографии, то Москва точно должна быть покорена с огромным преимуществом. Началась вторая секция паттерна в первой статичной позиции. 1. Фигуристки левой рукой дотронулись до правого плеча. 2. Правой рукой коснулись левого плеча. 3. Убрали правую руку с плеча и завели за голову, коснувшись затылка. 4. Убрали левую руку с плеча и коснулись затылка. 5. Убрали левую руку с затылка и положили ее на правое бедро поперек тела, при этом сделав качающее движение таза влево, а плеча вправо. 6, 7, 8, 9. Повторили точно такие же движения, но уже заводила была правая рука. Промежуточная фаза танца. 1. Фигуристки убрали левую руку с бедра и положили ее сзади на левую часть талии, как раз над попой. 2. Убрали правую руку с бедра, положили ее сзади на талию, над попой. Неожиданно. Такое не увидишь по телевизору или в строгом академическом театре, где седовласые заслуженные деятели искусства, со значками КПСС на пиджаках, потрясая сухими кулаками, решают, что можно смотреть советскому народу, а что нет. А тут, оригинально, современно, свежо. Шорты были длиной почти как трусы и прикрывали только ягодицы. Да и то, разве можно это считать прикрытием, когда все окружности на виду, и скрыты лишь тонкой черной тканью. В этом месте зрители взревели от восторга, разглядели наконец-то и внешний вид фигуристок, и макияж, и современную хореографию оценили. Аханье на трибунах разрослось как лавина, начиная от малого звучания, переходя в громкий гул и закончилось мощным полувоплем. Трибуны словно вздохнули как громадный единый организм. Арина такую реакцию трибун наблюдала всего 2 раза в жизни. Первый раз в Японии, когда фигуристка Анна Горелова исполняла свой номер с переодеванием и за считанные секунды превратилась из унылого мужика-брюнета Томаса Найвирта в черном костюме, в очаровательную девушку-блондинку в золотистом платье. Второй раз в финале Гран-при 2020 года в Париже, когда Далиева впервые в истории прыгнула чистый четверной лутц. Среди девушек, разумеется. Однако все-таки эта реакция трибун не была посвящена самому номеру, а была вызвана исключительно личностями самих фигуристок. Но ведь на них дело не закончилось. Представление Хмельницкой и Соколовской не сбавляло обороты и с каждой секундой все больше захватывало внимание зрителей. Каждое движение, каждый, даже мельчайший штрих, сияли какой-то недостижимой другим фигуристам новизной. Следом юниорки синхронно сделали пируэт в воздухе, сделав ровно один оборот в туршине, подмигнули трибунам, послали воздушный поцелуй, синхронно сделали собачку, подняв идеально выпрямленные правые ноги выше головы, и елочкой покатили к дальнему, судейскому борту. Ехали елочкой не просто так, а выполняя намеченные движения. Шаг правый, поворот корпуса направо, с приложенной к затылку правой рукой, одновременно кивок головы вперед, шаг левый, поворот корпуса влево с приложенной к затылку левой рукой, одновременно кивок головы вперед. В 5 метрах от судейского борта фигуристки остановились и сделали синхронное вращение в заклоне, точно в 4 оборота. Исполняли относительно медленно, но зато надежно. Остановились лицом к судьям, ноги на ширине плеч, руки по швам. Судьи сидели на своих местах, невзирая на это праздничное, а не соревновательное мероприятие, просматривали, у кого из участников стандартные ошибки на элементах, чтобы потом дать рекомендации тренерам по исправлению. Хмельницкая и Соколовская только что вращались рядом с ними, в 5 метрах от бортов, и судьи могли бы поклясться, что никогда в своей жизни не видели более синхронных вращений. Ни в парном катании, ни в танцах на льду таких мастериц не было. А ведь фигуристкам тоже должно быть непросто их исполнять, рост и вес у них разные, и чтобы уверенно держать одну и ту же скорость и позицию, Нужно тщательно тренироваться и рассчитывать свои силы. Началась первая секция паттерна во второй статичной позиции, напротив судейского ряда. Раз. Фигуристки сжали кисти в кулаки и приложили руки к груди, перекрестив их. Два. Резко развели обе руки в стороны, выгнули плечевой пояс назад, а корпусом сделали выгиб вперед. Три. Выпрямились, правой рукой закрыли лицо и сделали наклоны головой влево и вправо, левую руку при этом положили на бедро. 4. Сделали резкий выброс правой руки от лица вперед. 5. Положили правую руку на правое бедро, исполняя при этом те же наклоны головы вправо и влево. 6. Сжали руки в кулаки, приложили к груди и перекрестили снова. Первая секция паттерна завершена. Следом началась вторая секция. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Фигуристки сделали то же самое, только от позиции 3. Закрывание лица и выброс вперед исполнили левой рукой. И вдруг фигуристки неожиданно исполнили пируэт фуэте на левой ноге, приложив правое лезвие к колену. Как и на тренировке, сделали ровно полтора оборота. При этом поменяли направление номера с вперед на назад. Теперь они обернулись лицом к калитке, откуда должна была выйти Малинина. После разворота фигуристки опустились на левое колено, вытянув правую ногу в сторону, при этом оперлись о лед левой рукой. Правая рука при этом лодочкой прилегала ко лбу. Фигуристки словно высматривали кого-то, и в это время музыка сменилась. Тишина стояла примерно секунд 5, не больше. В это время догадливый светотехник повернул ручку регулятора светимости до отказа вниз. На арене воцарилась полная темнота. Овации и одобрительные возгласы замерли. Стало совсем тихо. Кто-то кашлянул на трибунах. В компрессорной еле слышно гудели машины. Где-то квакали и агрессировали два кота. В служебном коридоре щелкнул светильник. Не спеша стал загораться праздничный свет, и одновременно медленно и напевно замурлыкало фортепиано. Зазвучал лунный свет Клода Дебюсси. Карибский регион, где-то возле Ямайки. Вечер только что догорел, перерастая в ночь. Закатившееся за горизонт солнце последними лучами окрашивает облака в таинственный багровый свет. Шикарный песчаный пляж, на который тихо и ласково накатывает волна океана. Прямо на берегу стоит бунгало, крытое пальмовыми ветвями. Внутри играет магнитола, стоящая на столике. Играет по сетиве вибратион Боба Марли. Танцоров поначалу было много, но большинство почему-то устали и заснули чуть не в повалку прямо на песке. Не спится только двум девушкам. Высокой брюнетке и небольшого роста блондинке, одетых очень вызывающе. На них короткие шорты и майки, завязанные над пупом. Они босые, иначе передвигаться по песку невозможно. И они танцуют регги, несмотря на то, что стоит глубокая ночь. Вот же неугомонные. У берега, совсем недалеко от бунгало, виднеется полоска тропического леса, через который откуда-то из глубины идет тропа. По бокам тропы через равные промежутки стоят воткнутые в землю факелы, немного освещающие жутковатую темноту. Несколько факелов стоят и вокруг бунгало, образуя круг света, в котором танцуют девушки. Неожиданно они замечают что-то подозрительное в глубине леса. Какая-то черная тень. По тропе приближается старик. Он странен, необычный, вызывает чувство опасности. Похож то ли на демона, то ли на жреца вуду. На нем длинный черный плащ, шляпа, из-под которой свисают длинные дреды, а над верхней губой усы. Его глаза бездонны, как темные колодцы. Девушки испуганно замирают, опускаются на колени и молят о пощаде. Из калитки появился темный силуэт. Казалось, словно призрак или злой дух катил по льду к стоящим на колени фигуристкам, вглядывающимся в темноту. На нем длинный черный плащ, ползущий позади, и черная шляпа, из-под которой свисают длинные темные волосы в виде дредов. На бледном лице даже с трибун видны черные усы. Мужик ехал медленно, широкой елочкой, и приближался к фигуристкам. При этом он явно был недоволен фигуристками. Сначала погрозил им указательным пальцем, потом показал кулак, а когда подъехал в центральный круг, остановился и занял вызывающую позу руки в боки, осуждающе покачав головой. Сейчас фигуристки занимали положение, соответствующее равнобедренному треугольнику. С трибун зрелище было впечатляющее. Правда, оно произвело совсем не такой эффект, на который рассчитывали девчонки. Зрители, не избалованные ледовыми шоу и лицедейством на них, с чего-то вдруг решили, что этот персонаж – самый настоящий левый мужик, из-за которого почему-то не стала выступать Малинина, хотя ее объявляли на старте этого номера. «Может, кто-то по блату попал? Эй ты, хрен с горы!» – крикнул какой-то мужик с трибун. «Ты чё тут забыл? Иди спать!» «Малинина где?» «Да вы совсем тут страх потеряли, черти позорные! Девчонка где?» — крикнул кто-то из глубины арены простонародным голосом сибирской лимиты.